чтобы Руди ее поцеловал. Ей захотелось, чтобы он потянул ее за руку и привлек к себе. Все равно куда — в губы, в шею, в щеку. Вся ее кожа была пуста для него. Ждала его. Много лет назад, когда они бегали на перегонки по грязному стадиону, Руди был набором наспех скрепленных костей с зазубренной скалистой улыбкой. Этим вечером в лесу он был подателем хлеба и плюшевых мишек, трехкратным чемпионом Гитлер-Югенда по легкой атлетике, ее лучшим другом. И в месяце от гибели. «Ясное дело, я говорила ему про тебя», — ответила Лизель. Она с ним прощалась, сама того не зная. Черная книжечка Лизы Герман. В середине августа Лизель решила, что пора навестить Грандештрассе 8. Все за тем же неизменным лекарством, чтобы воспрянуть духом, так она думала. День был потный, но к вечеру обещали дожди. В последнем человеческом чужаке было одно место ближе к концу. Лизель вспомнила о нем, проходя мимо лавки фрау Диллер. «Последний человеческий чужак», страница 211. «Солнце размешивает землю. Снова и снова размешивает нас, как похлебку». В тот момент Лизель вспомнила эти слова лишь потому, что стоял такой теплый день. На Мюнхенштрассе она вспоминала события минувшей недели, видела евреев, бредущих по дороге, их потоки, их массу, их боль. Она решила, что в той цитате не хватает одного слова. Надо было написать «мерзкую похлебку», — думала девочка. «Она такая мерзкая, что я больше не могу». Лизель прошла по мосту через Ампер. Река была восхитительной, изумрудной и густой. «Можно разглядеть камни на дне, услышать знакомую песню воды. Мир не заслуживал такой реки». Лизель пустилась вверх по склону на Грандештрассе. Дома были милыми и мерзостными. Ей нравилась несильная боль в ногах и в легких. «Шире шаг», — сказала она себе и двинула вверх, как чудище из песчаной воронки. Она принюхивалась к окрестной траве. Запах был свежим и сладким, зеленым с желтыми кончиками. Лизель прошла через двор, ни разу не обернувшись, ни секунды не паникуя и не замедлив шагов. Окно. Руки на раму, мах ногами, пятками об пол. Книги, страницы, счастливое место. Лизель вынула книгу с полки и села с нею на пол. «Дома ли она?» — гадала Лизель, хотя ей было все равно. Крошит Ильза Герман картошку на кухне, или стоит в очереди на почте, или зависла над ней призраком, онемела и высокая, рассматривая, что там читает девочка. Теперь Лизель было просто все равно. Она долго сидела и смотрела. Одним глазом еще глядя сон, вторым она видела, как умер брат. Простилась с матерью и представляла, как та одиноко ждет обратного поезда в забвение. Проволочная женщина вытянулась на земле, и ее вопль катился по улице, пока не завалился на бок, словно монета, изголодавшаяся по разгону. Молодой мужчина висел на веревке из сталинградского снега. Она видела, как пилот бомбардировщика умер в железном коконе. Она видела, как еврей, который подарил ей две самые драгоценные в ее жизни книги, шел в концлагерь. И в сердцевине всего она видела фюрера. Он выкрикивал свои слова и раздавал их людям. Эти картины и были миром, и мир похлебкой кипел в ней. А она сидела среди прекрасных книг с ухоженными названиями. Все это варилось в ней, она водила глазами по страницам до краев своих животиков, заполненным абзацами и словами. «Вы гады», — думала она, — «прекрасные гады. Не хочу вашего счастья. Прошу вас, не смейте наполнять меня и внушать, будто это даст что-то доброе. Смотрите на мои синяки, глядите на эту ссадину. Видите ссадину у меня внутри? Видите, как она разрастается прямо у вас на глазах, разъедает меня? Я больше не хочу ни на что надеяться, не хочу молиться, чтобы Макс остался жив и невредим, или Алекс Штайнер, потому что мир не заслуживает их». Она вырвала из книги страницу и разодрала ее надвое, потом целую главу, и скоро не осталось ничего, кроме обрывков слов.